Понедельник. Сегодня проснулась в прекрасном настроении. Температура как не бывало. Несмотря на то, что похудела, выгляжу интересно. Голубоватые тени под глазами придают моей коже утонченную нежность. Пишу это не ради хвастовства, но такой нежной кожи я еще никогда не видела. Даже Норблин мне как-то сказал об этом, а уж он-то в этом толк знает. Мне придется позировать ему во второй раз, потому что то-то хочет иметь мой портрет. Я уже решила, что надену белую тунику в стиле ампир и гладкий золотой обруч на голову. Туника, само собой разумеется, с разрезом от бедра, так, чтобы была видна вся нога, это будет очень мило. Сегодня я уже встала, а завтра смогу выйти. В четверг еду в Криницу. Я нарочно не сказала об этом Яцеку. Не хотела, чтобы он отговаривал меня, а еще из боязни, что он может предупредить ее о моем приезде. Тогда все мои хорошо продуманные планы были бы перечеркнуты. Я думала, не поговорить ли мне о них с дядей Альвином, но все-таки пришла к выводу, не стоит. Вот только меня беспокоит, почему он так долго не звонил. Наши отношения с Яцеком сложились очень интересно. Мы ведем себя как будто естественно, ежедневно обсуждаем текущие дела, встречаемся за столом, но о той истории не обмолвились ни единым словом. Можно подумать, между нами заключен негласный договор. Насколько я знаю Яцека, это, должно быть, его очень угнетает. Он не знает, что думаю о нем и как собираюсь поступить. Для него я всегда тайна. Признаюсь, это продумано. Мужчина до тех пор интересуется женщиной, пока не узнает ее, пока не убедится, чего можно от нее ожидать. Правда, и мы, женщины, могли бы о себе сказать то же самое, ведь это вполне естественно. Что может быть скучнее человека, о котором тебе все известно? Когда смотрю на то-то, мне становится скучно и хочется зевать, ведь я заранее знаю, что он скажет или сделает. Самые забавные разные артисты — поэты, актеры, музыканты, писатели, но у них это уже сверх меры. Не могу отрицать, что поступок Яцека причинил мне много боли и огорчения, однако муж, чего тут скрывать, вырос в моих глазах. Разумеется, не с нравственной стороны, а с точки зрения его сущности, которую я не умею назвать. Что же касается нравственности, то вообще мне кажется, что люди придают ей слишком большое значение. Само собой разумеется, что воры, мошенники и другие преступники заслуживают осуждения, но кто будет спорить, что среди этих всеми осуждаемых встречаются весьма интересные или просто обаятельные личности? Возьмем хотя бы того же Роберта, того же Яцека или дядю Альбина, или даже того шпиона, который представился адъютантом полковника Корчинского. Если бы у то-то, который является олицетворением всех добродетелей, была хотя бы частичка их шарма, и вот тогда бы он действительно мог стать интересным приятелем. Хорошо, что я уезжаю. Так давно не покидала Варшаву, и мне уже надоели одни и те же лица. Необходимо передохнуть. Мушка, которая постоянно жалуется на свои чрезмерно чувствительные нервы, сказала бы, что ее душа увядает в городе. Лицемерка. А вот моя душа не увядает. Мне просто скучно, если я долго сижу на одном месте. Заканчиваю. Сегодня у нас на обеде 22 человека, и мне придется заняться этим несчастным хозяйством. Я сказала Яцеку, чтобы он написал тетке Магдалине. Пусть уж приедет.